следующий рассказ Роберта Шекли «Желание Силверсмита». Незнакомец приподнял стакан. «Пусть ваши выводы всегда плавно вытекают из предпосылок». «За это я выпью», — согласился Нельсон Силверсмит. Оба с серьезным видом сделали по глотку апельсинового напитка. Поток машин за окнами бара медленно полз по 8-й стрит на восток, где ему предстояло столь же медленно кружиться в Саргассовом море Вашингтон-сквера. Силверсмит прожевал кусочек сосиски, политый острым соусом. «Полагаю, вы приняли меня за чокнутого», — поинтересовался незнакомец. «Я ничего не предполагаю», — пожал плечами Силверсмит. «Хорошо сказано. Меня зовут Терренс МакДжин. Пропустим вместе по стаканчику?» «Не откажусь», — согласился Силверсмит. Минут через 20 они уже сидели на покрытой обшарпанным красным пластиком скамье в закусочной «Джо Манджерри» и обменивались приходящими в голову философскими откровениями, как и полагается незнакомцам, разговорившимся теплым октябрьским деньком в районе Гринвич-Виллидж. Невысокий, плотный, краснолицый МакДжин в ворсистом твидовом пиджаке и долговязый 32-летний Силверсмит со скорбным лицом и длинными нервными пальцами. «Знаете», — внезапно сказал МакДжин, — «довольно ходить вокруг да около. У меня к вам предложение». «Так выкладывайте», — сопломбом потребовал Силверсмит. «Дело вот в чем. Я руковожу некой организацией. Для вас она должна остаться безымянной. Всем новым клиентам мы делаем интересное предложение. Вы получаете право на 3 совершенно бесплатных заказа, без всяких обязательств с вашей стороны. Назовите 3 пожелания, и я их выполню, если они в пределах моих возможностей». «А что от меня потребуется взамен?» «Абсолютно ничего. Вы просто получите то, что хотите». 3 заказа», — задумчиво произнес Силверсмит. «Вы подразумеваете 3 желания?» «Да, можете назвать и так». «Тех, кто выполняет любые желания, называют волшебниками». «Я не волшебник», — твердо заявил МакДжин. «Но вы исполняете желания». «Да, я самый нормальный человек, исполняющий желания». «А я», — заявил Силверсмит, — «нормальный человек и желания высказывающий». «Что ж, тогда мое первое желание таково. Я хочу классную стереосистему с 4 колонками в комплекте с магнитофоном и всем прочим». «У вас крепкие нервы», — произнес МакДжин. «А вы ждали от меня удивления?» «Я ожидал сомнений, тревоги, сопротивления. Подобные предложения обычно воспринимаются с подозрительностью». «Единственное, чему я научился в Нью-Йоркском университете», — сообщил Силверсмит, — «так это сознательно подавлять недоверие. И многие соглашались на ваше предложение». «Вы у меня первый за долгое время. Люди попросту не верят, что их не обманывают». «Век физики Гейдельберга недоверие не самая лучшая реакция. С того дня, когда я прочитал в Scientific American, что позитрон есть не что иное, как электрон, путешествующий во времени в обратном направлении, я без труда верю во что угодно». «Надо будет запомнить ваши слова и включить их в нашу рекламу. А теперь дайте мне ваш адрес, я с вами свяжусь». Три дня спустя МакДжин позвонил в дверь квартирки Силверсмита на Перри-стрит, 5-й этаж без лифта. Он сгибался под тяжестью большого упаковочного ящика и был весь мокрый от пота. Его твидовый пиджак вонял перетрудившимся верблюдом. «Ну и денек», — выдохнул он. «Бегал весь Лонг-Айленд, пока не отыскал для вас подходящий аппарат. Куда поставить?» «Да хоть сюда. А как насчет магнитофона?» «Занесу сегодня, только попозже. Вы уже обдумали второе желание?» «Феррари. Красный». «Слышу, значит, повинуюсь. Кстати, все это не показалось вам чем-то фантастическим?» «Подобными штучками занимается феноменология. Или, как говорят буддисты, мир таков, каков он есть. Вы сможете достать мне не очень устаревшую модель?» «Полагаю, сумею раздобыть совсем новую, с турбонаддувом и приборной панелью из настоящего каштана». «Хм, теперь меня начинаете удивлять вы», — заметил Силверсмит. «Но где я стану держать машину?» «Это уж ваши проблемы, скоро увидимся». Силверсмит рассеянно махнул ему вслед и принялся распаковывать ящик. Выполняя 3-е желание Силверсмита, МакДжин отыскал ему просторную 3-комнатную меблированную квартиру в Пэтчен Плейс всего за $102 в месяц, после чего пообещал выполнить еще 5 желаний в качестве премии. «Вы в самом деле их выполните?» — не поверил Силверсмит. «В вашей компании не начнутся проблемы?» На этот счет не волнуйтесь. Знаете, ваши желания весьма хороши. У вас запросы крупные, но без излишеств. Они становятся для нас вызовом, но не повергают в изумление. Некоторые попросту перегибают палку, требуют дворцы, рабов и гаремы из претенденток на звание «Мисс Америка». «Полагаю, такие желания высказывать бессмысленно», — осторожно произнес Силверсмит. «Ну почему же? Я смогу выполнить и их, но они только навлекут неприятности на пожелавшего. Представьте себе, выстроишь какому-нибудь придурку копию царского летнего дворца на 10-акровом участке неподалеку от Нью-Йорка, и тут на него саранчой слетаются налоговые инспекторы. Обычным парню бывает весьма трудно объяснить, как он ухитрился накопить на такие хоромы, работая младшим клерком за $125 в неделю. Тогда налоговые чиновники начинают делать собственные предположения». «Какие, например?» «Ну, скажем, что он один из главарей мафии и знает, где зарыт труп судьи Картера». «Но они же ничего не могут доказать». «Возможно. Но кому захочется провести остаток жизни, исполняя главную роль в любительских фильмах ФБР?» «Да, не очень-то приятные перспективы для ценителя уединения», — согласился Силверсмит и пересмотрел кое-какие из своих планов. «Вы оказались хорошим клиентом», — объявил МакДжин 2 недели спустя. «Сегодня вы получаете премию – 40-футовую яхту с полной экипировкой. Где вы хотите на ней плавать?» «Поставьте ее в док возле моей виллы в Нассау», — ответил Силверсмит. «Ах да, спасибо». «Вам еще один подарок от фирмы», — сказал МакДжин через 3 дня. 10 дополнительных желаний. Как всегда, без всяких обязательств с вашей стороны». «С этими новыми, получается, уже 18 неиспользованных желаний», — подсчитал Силверсмит. «Может, перебросите часть другому достойному клиенту?» «Не будьте смешным», — возразил МакДжин. «Мы вами очень довольны». «Во всем этом есть какая-то хитрость, верно?» — спросил Силверсмит, теребя парчевый шарф. Разговор происходил 1 месяц и 14 желаний спустя. Силверсмит и МакДжин сидели в креслах на широкой лужайке поместья Силверсмита во французской ривьере. Тихо играл невидимый струнный квартет. Силверсмит потягивал негрони. МакДжин, склокоченный более обычного, большими глотками поглощал виски с содовой. «Что ж, если желаете, можете назвать тайный смысл происходящего и хитростью», — признал МакДжин. «Но это совсем не то, что вы думаете». «Что же? Сами знаете, что я не могу вам ничего сказать». «Может, все кончится тем, что я потеряю душу и попаду в ад?» МакДжин расхохотался. «Уж этого вам следует опасаться меньше всего. А теперь прошу меня извинить, у меня назначена встреча в Дамаске. Нужно оценить заказанного вами арабского жеребца. Кстати, на этой неделе вам предоставлено еще 5 премиальных желаний. Два месяца спустя Силверсмит, отпустив танцовщиц, лежал в одиночестве на кровати императорских размеров в своих римских 18-комнатных апартаментах и предавался унылым размышлениям. У него в запасе имелось еще 27 желаний, но пожелать еще хоть что-нибудь он был просто не в силах и, следовательно, не ощущал себя счастливым. Силверсмит вздохнул и протянул руку к стакану с сельтерской, постоянно стоявшему рядом с кроватью на ночном столике. Стакан оказался пуст. 10 слуг не могут вовремя наполнить стакан», — процедил он. Поднявшись, он прошел по комнате и нажал кнопку звонка. Затем вновь улегся на кровать и засек время. Его Rolex в корпусе из цельного куска янтаря отсчитал 3 минуты 38 секунд, прежде чем в комнату торопливо вошел второй помощник дворецкого. Силверсмит указал на стакан. Глаза слуги выпучились, челюсть отвисла. «Пустой!» — воскликнул он. «Но я ведь особо приказывал помощнице горничной, чтобы...» «Меня не интересует оправдание», — оборвал его Силверсмит. «Или кое-кто сейчас поторопится, или полетят чьи-нибудь головы». «Да, сэр», — выдохнул слуга. Он подбежал к монтированному в стену рядом с кроватью холодильнику, открыл его и достал бутылку сельтерской. Поставил бутылку на поднос, взял снежно-белое льняное полотенце, сложил его вдоль и повесил на руку. Выбрал в холодильнике охлажденный стакан, проверил, чистый ли, заменил на другой и вытер ободок полотенцем. «Да пошевеливайся же», — не выдержал Силверсмит. Слуга торопливо обернул бутылку полотенцем и наполнил стакан сельтерской, причем столь умело, что не пролил ни капли. Поставив бутылку обратно в холодильник, он подал стакан Силверсмиту. На все процедуры ушло 12 минут и 43 секунды. Силверсмит лежал, потягивая сельтерскую, и мрачно размышлял о невозможности счастья и иллюзорности удовлетворения. Хотя к его услугам была вся роскошь мира, или именно из-за этого, он уже несколько недель маялся от скуки. Ему казалось чертовски несправедливой ситуацией, когда человек может получить что угодно, но не в состоянии наслаждаться тем, что имеет. Если разобраться как следует, то жизнь сводится к разочарованиям, и даже лучшее, что она может предложить, на поверку оказывается недостаточно хорошим. Жареная утка, к примеру, была не столь хрустящей, как ему обещали, а вода в бассейне вечно или чуть теплее, или чуть холоднее, чем следует. Каким тщетным оказался поиск качества. За 10 долларов можно купить неплохую отбивную, за 100 долларов роскошное блюдо в ресторане, а за 1000 килограмм говядины из Кубе, приготовленной из коровы, которой при жизни делали массаж, особо посвященный девственнице, а заодно и классного повара, чтобы эту говядину приготовить. И мясо действительно будет очень вкусным, но не настолько, чтобы выкладывать за него 1000. Чем больше ты платишь, тем все меньшими шажками приближаешься к той квинтэссенции говядины, которой Господь угощает ангелов на ежегодном банкете для персонала. Или женщины. Силверсмит обладал некоторыми из самых очаровательных существ, которых только могла предоставить планета, как по одной, так и группами. Но даже этот опыт, как выяснилось, не стоил занесения в мемуары. По мере того, как МакДжин поставил на поток снабжение его пикантно-костюмированной плотью, аппетит Силверсмита начал быстро слабеть, а удар током от прикосновения к коже незнакомой женщины сменился шершавостью наждачной бумаги, когда все новые и новые красотки, каждая с охапкой расхваливающих ее газетных вырезок, припадали к постепенно грубеющей шкуре Силверсмита. Он пропустил через свои апартаменты эквивалент нескольких гаремов, но все эти бесчисленные женщины оставили после себя столь же бледные воспоминания, что и съеденные в детстве порции мороженого. Хоть как-то вспоминалось разве что мисс Вселенная, каштановые волосы, которые еще сохранили запах судейских сигар, да непрерывно жующая резинку инструкторша по подводному плаванию из Джорджии, затянутая в возбуждающий черный резиновый гидрокостюм и выдававшая розовый пузырь в момент всех моментов. Но все остальные превратились в его памяти в мешанину потных бедер, колышущихся грудей, нарисованных улыбок, фальшивых стонов и наигранной томности. И все это на фоне равномерного ритма древнейшего гимнастического упражнения. Лучшими из всех оказались три камбоджийские храмовые танцовщицы, смуглые ясноглазые создания, сплошные сияющие глаза и развивающиеся черные волосы, гибкие тонкие конечности и твердые груди персики. Но даже они не отвлекли его надолго. Впрочем, он пока оставил их при себе, чтобы играть по вечерам вчетвером в бридж. Силверсмит сделал очередной глоток сельтерской и обнаружил, что стакан пуст. Он неохотно встал и побрел к звонку. Поднес к кнопке палец и... И в этот момент озарение вспыхнуло в его голове миллионно-ваттной лампой. Он понял, что ему следует сделать. МакДжину потребовалось 10 дней, чтобы разыскать Силверсмита в захудалом отеле на углу 10-й авеню и 41-й улицы. Постучав, он вошел в грязноватую комнатку с обитыми жестью стенами, выкрашенными в ядовито-зеленый цвет. Вонь сотен распыленных порций инсектицида смешивалась с запахом тысяч поколений тараканов. Силверсмит сидел на железной койке, покрытой оливковым одеялом, и корпел над кроссвордом. Увидев МакДжина, он радостно кивнул. «Прекрасно», — сказал МакДжин. «Если вы уже покончили с прозябанием в трущобах, у меня для вас охапка новостей. Желание 43 и 44 плюс та часть 45, какую я успел организовать. Вам осталось сообщить, в какой из ваших домов все это доставить». «Я ничего не хочу», — ответил Силверсмит. «Как не хотите?» «Не хочу». МакДжин закурил сигару. Некоторое время он задумчиво пускал дым, потом сказал: «Неужели передо мной тот самый Силвер Смит? Знаменитый аскет, всем известный стоик, тойский философ, живой Будда, равнодушие к мирским сокровищам — это новый фокус, верно, Силвер Смит? Верьте мне, дорогой, вам от этого не избавиться. Вами сейчас овладело типичное разочарование богатого человека, которое протянется пару недель или месяцев, как это обычно бывает». Но рано или поздно настанет день, когда неочищенный рис покажется особенно гадким на вкус, а холщовая рубаха станет натирать вашу экзему сильнее обычного. За сим последует быстрое переосмысление, и не успеете вы опомниться, как вы уже будете вкушать яйца Бенедикт в ресторане у Сарги и рассказывать друзьям, какой богатый опыт вы приобрели. «Возможно, вы правы», — отозвался Силвер Смит. «Так стоит ли заставлять меня опекать вас как младенца? Вы просто-напросто в слишком быстром темпе предавались наслаждениям. Вот ваши синапсы и потеряли чувствительность. Вам необходим отдых. Позвольте порекомендовать весьма, знаете, симпатичный курорт для избранных на южном склоне Килиманджаро». «Нет». «Может быть, нечто более духовное? Я знаю одного гуру». «Нет». «Вы начинаете меня раздражать. Более того, вы меня злите. Силвер Смит, чего вы хотите?» «Счастье. Но теперь я понял, что не могу быть счастлив, владея вещами». «Значит, теперь вы предпочитаете нищету?» «Нет, я не могу стать счастливым, не имея ничего». «Хм, получается, что других вариантов нет». «Как мне кажется, есть третья возможность», — сказал Силвер Смит. «Не знаю, что вы о ней думаете». «Вот как, и какова же она?» «Хочу стать одним из вашей команды». Макджин опустился на койку. «Вы хотите присоединиться к нам?» «Да. Мне все равно, кто вы. Хочу стать одним из вас». «И что вас подтолкнуло к такому решению?» «Я заметил, что вы счастливее меня. Не знаю, какими махинациями вы занимаетесь, Макджин. Но у меня есть кое-какие предположения об организации, на которую вы работаете. И все равно я хочу присоединиться к вам». «И ради этого вы согласны отказаться от оставшихся желаний и всего прочего?» «От чего угодно, только примите меня». «Хорошо. Считайте, что вы приняты». «В самом деле?» «Здорово. И чью жизнь мы теперь начнем завязывать узлом?» «О нет, мы вовсе не та организация», — улыбнулся Макджин. «Люди иногда нас путают, хотя и не могу представить, почему». «Ну да будет так. Вы только что пожертвовали ради нас всеми своими земными богатствами, Силвер Смит, и сделали это, не ожидая награды, а лишь ради простого желания служить другим. Мы ценим ваш поступок. Силвер Смит, добро пожаловать на небеса». Их окутало розовое облако, сквозь которое Силвер Смит разглядел огромные серебряные врата, инкрустированные перламутром. «Эй!» — воскликнул он. «Вы затащили меня сюда хитростью! Вы надули меня, Макджин? Или как вас там на самом деле?» «Конкурирующая организация», — ответил Макджин, — «занимается этим так давно, что и мы решили попробовать всерьез». Перламутровые врата распахнулись. Силвер Смит увидел накрытые для китайского банкета столы. Были там и девушки, а кое-кто из гостей, кажется, даже покуривал травку. «Впрочем, я не жалуюсь», — сказал Силвер Смит.